Сотрясение в сексе. Вторая техника. Когда в объятиях твои чувства сотрясаются, как листья, войди в это сотрясение. Когда в объятиях, во время глубокого общения со своим любимым или со своей любимой, твои чувства сотрясаются, как листья, войди в это сотрясение. Мы даже стали бояться, делая любовь. Вы не позволяете своему телу много двигаться. Потому что если позволить телу много двигаться, то половой акт распространится по всему вашему телу. Вы можете контролировать его только в том случае, когда он локализован в сексуальном центре. Тогда ум может сохранять управление. Когда половой акт распространяется по всему вашему телу, вы не можете управлять им. Вы можете начать сотрясаться. Вы можете начать вскрикивать. И вы будете не в состоянии управлять своим телом, поскольку тело берет верх. Мы подавляем движение. В частности, во всем мире мы подавляем все движения, все сотрясения женщины. Они просто лежат, подобно мертвым телам. Вы что-то с ними делаете. Они же с вами не делают ничего. Они просто пассивные партнеры. Почему это происходит? Почему во всем мире мужчина подавляет женщину таким образом? Это страх. Потому что если секс овладеет телом женщины, то ему очень трудно будет удовлетворить ее. Женщина может иметь последовательность оргазмов, а мужчина не может. Мужчина может иметь только один оргазм, а женщина может иметь цепочку оргазмов. Любая женщина может иметь как минимум 3 оргазма, но мужчина может иметь только один. А во время мужского оргазма женщина возбуждается и готова иметь дальнейшие оргазмы. Тогда возникают трудности. Как тогда удовлетворить ее? Тогда она немедленно нуждается в другом мужчине, но групповой брак запрещен. Во всем мире мы создали моногамные общества. Мы, кажется, чувствуем, что женщину лучше подавлять. Поэтому от 80 до 90% женщин так и не знают, что такое оргазм. Они могут родить ребенка, но это другое. Они могут удовлетворить мужчину, но это тоже другое. Сами они никогда не удовлетворены. Поэтому, если вы видите горечь в глазах женщин во всем мире, печаль, горечь, расстройство, то это естественно. Их основная потребность не удовлетворена. Сотрясение является просто чудесным, потому что когда вы сотрясаетесь в половом акте, энергия начинает растекаться по всему телу. Энергия вибрирует во всем вашем теле. Тогда каждая клетка тела вовлечена в это. Оживает каждая клетка, потому что каждая клетка является половой клеткой. При вашем зарождении встретились две половые клетки и создали ваше тело. Эти две половые клетки теперь распространились по всему вашему телу. Они размножались. Но ваша основа все равно осталась половой клеткой. Когда вы сотрясаетесь всем вашим телом, это не просто встреча с вашей любимой. Внутри вашего тела каждая клетка также встречается с противоположной клеткой. Сотрясение выявляет эти противоположные клетки. Это несколько напоминает поведение животного, но человек и является животным. В этом нет ничего плохого. Во второй технике говорится: когда в объятиях твои чувства сотрясаются, как листья, дует сильный ветер, и дерево сотрясается. Сотрясаются даже корни, трясется каждый листик. Просто уподобьтесь дереву. Дует сильный ветер, а секс и является сильным ветром. Великая энергия дует сквозь вас. Сотрясайтесь, вибрируйте. Позвольте каждой клетке вашего тела танцевать. Причем это относится и к мужчине, и к женщине. Любимая тоже танцует. Каждая ее клетка ее вибрирует. Только тогда вы можете встретиться. И эта встреча не будет ментальной встречей. Это будет встреча ваших биоэнергий. Войдите в это сотрясение. И сотрясаясь, не оставайтесь в отдалении. Не будьте зрителями, ведь ум является зрителем. Не стойте в стороне, не будьте отчужденными. Будьте сотрясением, станьте сотрясением. Забудьте обо всем и станьте сотрясением. Дело не в том, что сотрясается ваше тело. Это сотрясаетесь вы. Все ваше существование. Вы становитесь сотрясающимися сами по себе. Тогда больше нет двух тел. Нет двух умов. Сначала имеются две сотрясающиеся энергии, а в конце просто круг. Единый круг. Что будет происходить в этом круге? Прежде всего, вы будете частью некоторой экзистенциальной силы, не принадлежащего обществу ума. Но экзистенциальной силы, жизненной силы, вы будете частью всего космоса. Это момент великого созидания. Вы растворяетесь, как твердые тела. Вы становитесь жидкостью и течете друг в друга. Ум потерян. Разделение потеряно. Вы достигли единства. Это адвайта. Это недвойственность. И если вы не сможете почувствовать эту недвойственность, то не помогут никакие философии недвойственности. Все они просто слова. Раз вы узнали этот момент недвойственного существования, то только тогда сможете вы понять Упанишады. Только тогда сможете вы понять мистиков, о чем они говорили, когда говорили о космическом единстве, о целостности. Тогда вы не отделены от мира, не чужеродны для него. Тогда существование становится вашим домом. И с ощущением «теперь я в существовании дома» исчезают все беспокойства. Тогда нет никакого страдания. Нет борьбы, нет конфликта. Это то, что Лао Цзы называет Дао. То, что Шанкара называет Адвайтой. Вы можете выбрать для этого свое собственное слово. Но легко почувствовать его можно через глубокое любовное объятие. И будьте живыми. Сотрясайтесь. Сами станьте сотрясением.